Глава 13. Бегом поднявшись по лестнице, он увидел работающих на втором этаже горничных. Подойдя к одной, он решительно потребовал: «Проверьте сюит, в котором живет Кэтрин Фармер. Мне кажется, что она слишком долго не выходит из своей комнаты». «Извините меня, сеньор», — сказала на плохом английском горничная, «но у нас есть указание не входить в номера до полудня». «Я прошу вас только постучать и проверить, как она себя чувствует», — настаивал Дронго. И в этот момент он увидел, как из своего номера выходит Луиза. Дронго сразу шагнул к ней. «Доброе утро», — сказал он, обращаясь по-английски. Он знал, что визажистка хорошо понимает английский язык. Работая с Кэтрин, она обязана была знать как минимум два языка. «Что вам нужно?» — испуганно выдохнула женщина. «Постучите, миссис Фармер, и узнайте, как она себя чувствует», — предложил Дронго. «Только как можно быстрее». «Я не могу», — возразила Луиза. «Ее нельзя будить без разрешения». «Считайте, что вы его получили», — быстро сказал Дронго. «Постучите, или я сам постучу». «Не могу», — испуганно ответила Луиза. Он подумал, что они правы, и сам шагнул к двери. Он постучал негромко, затем сильнее, затем еще сильнее. Горничные смотрели на него с понятным испугом. Луиза прижалась к стене, не решаясь возражать. «Миссис Фармер!» — крикнул Дронго. «Я прошу вас открыть дверь!» Ответом ему было молчание. Он оглянулся по сторонам. «Дайте мне ключ!» — приказал он. «Мне нужен ключ!» — обратился он к горничным. Те испуганно качали головой, не решаясь даже отвечать этому незнакомцу. Наконец в коридоре появился Дакунья. Менеджер отеля появился не один, а в сопровождении охранника и сотрудника полиции. «Что здесь происходит?» – поинтересовался Дакунья. «Боюсь, что с миссис Фармер что-то случилось», – предположил Дронго. «На часах уже 9 часа». «Она обычно спит до 11», – возразила Дакунья. «Вам не кажется, что мы можем ее разбудить?» «Даже в этом случае откройте дверь», — приказал Дронго. «Я расстался с ней несколько часов назад. Она была в сложном состоянии». «Вы хотите сказать, что входили в ее номер?» — спросила Дакунья, значительно понизив голос и оглядываясь на окружающих. «Не беспокойтесь», — ответил Дронго. «Я только проводил миссис Фармер до ее номера, и больше ничего не было. Поэтому будет лучше, если вы откроете двери и проверите, как она себя чувствует». Он не мог рассказать ни про ее пьянство на террасе, ни про найденный патрон. Если убийца Энрико, то он мог вернуться, а если кто-нибудь другой специально подбросил патрон, то убийца мог увидеть, как Дронго входил в номер, и понять, что патрон мог исчезнуть из комнаты, и тогда жизнь Кэтрин Фармер была под угрозой. Дакунья колебался. Он не знал, что ему делать, и облегченно вздохнул, когда увидел появившегося в коридоре Мануэля Сильву. «Извините меня, сеньор», — шагнул к нему Дакунья. «Наш гость требует открыть двери сюита, где отдыхает миссис Кэтрин Фармер. Он считает, что мы должны проверить ее комнаты». «Ни в коем случае», — возмутился владелец отеля. «Достаточно одного убийства в нашем отеле. Не нужно тревожить таких гостей». «Я настаиваю, сеньор Сильва», — вмешался Дронго. «У меня есть все основания полагать, что миссис Фармер может грозить опасность». «Отель окружен сотрудниками полиции и нашими охранниками», – нахмурился владелец отеля. «Мне кажется, что вы не совсем правы, мистер Дронго». «Но если вы настаиваете, я попрошу горничную войти в номер. Разумеется, мы все останемся здесь. Нельзя входить в комнаты, где отдыхает такая звезда, как миссис Кэтрин Фармер. Надеюсь, вы это понимаете?» Дронго кивнул. Мануэль Сильва приказал менеджеру открыть двери и поманил одну из горничных. Горничная, осторожно оглядываясь, уже хотела войти в номер, когда Сильва остановил ее. «Подождите», — приказал он, — «пусть войдет ее визажистка. Луиза, вам лучше войти и проверить, что стало с вашей хозяйкой. Вы видели ее раздетой, и вам не трудно войти в комнату». Луиза кивнула в знак согласия и вошла в открытую дверь. Все напряженно ждали ее крика или громкого восклицания, но ничего не услышали. Через минуту Луиза на цыпочках вышла из номера. «Она спит», — сообщила Луиза собравшимся. Напряжение спало, все заулыбались. «Вот видите», — обрадовался Докунья, — «все в порядке». «Где она спит?» — спросил Дронго, чтобы окончательно убедиться в словах визажистки. «На диване», — ответила Луиза. «Вы удовлетворены?» — спросил менеджер. «Оставьте охрану у дверей номера», — попросил Дронго. Докунья обернулся и взглянул на владельца отеля, потом пожал плечами. «У нас так не принято», — пояснил он. «Поставьте охрану», — снова настойчиво сказал Дронго, обращаясь уже к сотруднику полиции. «Или мне нужно обратиться к вашему руководству?» «Не нужно устраивать скандала», — пробормотал Мануэль Сильва. «Мы оставим здесь нашего охранника. И давайте уйдем отсюда, пока сюда не собрались остальные гости. Нам достаточно вчерашнего происшествия. Сеньор Дронго, вы хотите присоединиться к нашему турниру?» «Я не играю в гольф», — ответил Дронго. «Жаль». Мануэль Сильва повернулся и пошел по коридору. Докунья облегченно вздохнул. «У нас столько проблем, а вы настаиваете нас врываться в номер всемирно известной американской актрисы», — пробормотал менеджер. «Извините меня, но вы представляете, что могло случиться, если бы она проснулась? Наш отель пришлось бы закрывать, мы были бы опозорены на весь мир». «Все акции отеля принадлежат сеньору Сильве?» «Конечно, нет. 3 года назад мистер Фармер очень помог нам, купив часть акций. Адвокат Корнейра тоже вложил деньги. Но вся система отелей несет убытки по всему Алгарве после 11 сентября. Я знаю». Дронго повернулся и пошел по коридору. Он спустился вниз и нашел комиссара Брюлея, удобно устроившегося на террасе, откуда можно было наблюдать за игроками в гольф, уже готовыми отправиться на свой турнир. Первыми снова появились Мануэль Сильва и Альваро Корнейро. Почти сразу за ними на лужайке появились Мурашенков и Сарычев. Брюлей внимательно следил, кто будет следующим. Дронго подошел к нему и сел рядом, также глядя на лужайку, где собирались игроки в гольф. Напряжение усиливалось с каждой секундой. Появился Тадеуш Шакальский. Он был чем-то недоволен, постоянно оглядывался по сторонам, словно опасаясь преследователей. «Больше никого не будет», — предположил Дронго. Брюлей сидел рядом, набивая трубку. Он сделал вид, что не расслышал последних слов своего молодого напарника. Все ждали 6-го игрока. Дронго подумал, что это может быть кто-то из служащих отеля. Комиссар закурил трубку. И, наконец, появился 6-й игрок. Дронго сжал зубы, чтобы ничего не сказать. Такое зрелище невозможно было комментировать. На следующий день после убийства своей жены Джеймс Фармер появился на лужайке, чтобы продолжить свою партию в гольф. Такого просто не могло быть. В это невозможно было поверить. Фармер поклонился всем 5 игрокам, и они отправились дальше. «Вот так», – прокомментировал комиссар, не глядя на Дронго. «В моей практике был случай, когда крупный бизнесмен, потерявший утром свою жену, отправился на вечерний коктейль, куда должен был приехать министр из соседней страны. Деньги важнее всего. Бизнес должен продолжаться в любом случае, как и их игра». «У них ничего святого», — в сердцах заявил Дронго. «Вы не узнали, куда уехал Энрико Виллари?» «Пока никто не знает о его исчезновении, хотя автомобиля Виллари нет на стоянке перед отелем. Я уже проверил». «Тогда нам нужно найти Виллари. Может, вам лучше обратиться в полицию? Позвонить вашему португальскому инспектору?» «Я уже ему позвонила», — ответил комиссар. «Он приедет через 30 минут. Можешь себе представить, как его заинтересовал факт исчезновения мужа, Кэтрин Фармер?» «Что с нашей голливудской актрисой? Надеюсь, что с ней все в порядке?» «Она спит. Боюсь, что она будет спать еще несколько часов. Но на всякий случай я попросил посадить там охранника. Если патрон подбросили, то ей угрожает большая опасность». «Нужно искать пистолет и оставшиеся патроны». Комиссар тяжело вздохнул. «Хотя убийца имел много возможностей его спрятать. И мы до сих пор не понимаем, кто и зачем убил Сильвию Фармер». «Я хочу посмотреть, как они играют в гольф», — неожиданно предложил Дронго. Говорят, что это занимательная игра. По-моему, нужно посмотреть, какие у них успехи. Там сразу 6 подозреваемых. Остальные 3 остаются в отеле, и все 3 женщины. Кэтрин спит, ее визажистка находится в соседнем номере. Илона гуляет где-то рядом. И только Энрико Виллари нет в отеле, если, конечно, не вернется. «Я останусь здесь», — предложил комиссар. «Хочу проверить, куда он мог уехать. До Севильи около 2,5 часов, до Лиссабона примерно 3 часа, до аэропорта Фара около часа. Ты говорил, что у него не работал мобильный телефон. Может, он уехал в Фара, чтобы вылететь куда-нибудь на самолете? Зная, что его могут обвинить в убийстве, и не сказав ничего всем остальным?» – спросил Дронго. «Нужно попросить португальскую полицию проверить все 3 ближайших международных аэропорта. Хотя рядом с самом Алвори есть небольшой аэродром, откуда вылетают 2-местные частные самолеты. Но я не думаю, что Виллари рискнет полететь таким самолетиком». Он еще не договорил, когда увидел своего старого знакомого Жозе Монтейро. Вымазав лаком свои волосы, он был похож на шансонье 30-х годов. Привычная улыбка появилась на его лице, когда он увидел Дронго, и сразу замахал ему рукой, словно увидев самого близкого человека. Дронго понял, что у прохвоста есть новая информация, и вернулся в холл отеля, чтобы послушать, что именно ему хочет сообщить жадный портье. «Сеньор Дронго!» – счастливо улыбнулся Монтейро. «У меня есть к вам информация, и даже не одна!» 50 евро за каждую», – предложил Дронго. «Что вы говорите?» – сплеснул руками портье. «У меня очень ценная информация. Если вы заплатите по 200 евро за каждую, я готов с вами поделиться». «За обе 150», – предложил Дронго, доставая деньги. «И не нужно больше торговаться». 200 за обе», – попросил Монтейро. «И обещаю, вы останетесь очень довольны». Дронго достал 2 зеленые бумажки. «Слушаю», – сказал он. «Вчера сеньор Виллари получил срочные сообщения из Италии», – радостно улыбаясь, сказал портье. Дронго протянул 1 купюру. «Какое сообщение?» – поинтересовался он. «Срочные сообщения для сеньора Виллари», – снова повторил Монтейро. «Я могу вспомнить, но это потребует дополнительных расходов». «Когда пришло сообщение?» «В 3:30 ночи», – сообщил любезный портье. «Но если вы дадите мне еще 100 евро, я постараюсь вспомнить, что там было написано. Вы ведь не сотрудник полиции, и я не обязан давать вам показания. Вы всего лишь частный эксперт, сеньор Дронго, и я знаю свои права». «Как приятно иметь дело с умным портье», – пробормотал Дронго. «Вот еще 100 евро». Он положил деньги на стойку и прижал их 2 пальцами. Что было в сообщении? «Сеньора Энрико Виллари попросили срочно приехать в Геную, где находится его мать. Кажется, ей совсем плохо», — сообщил, улыбаясь Монтейро. «Вы кому-нибудь говорили об этом?» «Никому. Я дежурил всю ночь и сообщил об этом только самому сеньору Виллари. Он очень достойный сеньор и, наверное, любит свою мать. Сохрани ее, Деву Мария. Он почти сразу уехал». Дронго поднял 2 пальца, чтобы портье выхватил 2 купюру. «Ты сказал 2 сообщения», — напомнил он, обращаясь к прохвосту. «Какое 2?» Он достал 3 купюру. «Сеньора Илона Томашевская была сегодня ночью не одна», – сообщил, гадко улыбаясь, Жозе Монтейро. «Мне сообщили, что у нее наверняка был мужчина. Возможно, кто-то из наших гостей». Он не успел договорить, когда Дронго выхватил у него из руки 2 купюру. «Это штраф за неверные сообщения», – сказал Дронго. «Мужчина, который был с пани Илоной, стоит перед тобой, поэтому твое 2 сообщение ничего не стоит. Но ты можешь продать эту информацию другим сеньорам. Думаю, им будет интересно узнать, с кем именно провела ночь пани Илона. До свидания, мы в расчете». И, оставив изумленно огорченного портье, Дронго вернулся на террасу. «Я знаю, куда уехал Виллари. устало сообщил Дронго, подходя к комиссару Брюлею. Сегодня ночью он получил срочное известие о плохом состоянии своей матери. «Ты веришь в это сообщение?» – спросил Брюлей. «Я слышал, как он говорил о здоровье своей матери. Нужно срочно звонить в Италию. Либо он сам организовал ложную телеграмму, чтобы отсюда уехать, либо его мать на самом деле очень больна». «И еще один возможный вариант», – добавил комиссар, – «если сообщение отправил кто-то третий».